Мрак, в котором он жил, еще больше сгустился, а после очередного разговора, в котором Кузьминские говорят про моды и деньги, Толстой воскликнул: «Как тут жить? Как прорывать этот засыпающийся песок?» И решил: «Буду рыть». Разумеется, до конца прорыть этот песок ему не удалось. Разномыслие между горячим протестантом и его свояченицей осталось неустраненным, но при этом взаимная любовь и привязанность оставались прежними. «Я видел Льва Николаевича и Татьяну Андреевну вместе», — вспоминал Булгаков, секретарь писателя, в 1910 году. «И могу отметить, что Лев Николаевич с исключительной внимательностью относился к своей свояченице. В ее присутствии он, хоть и глубокий старик, даже как-то по-особому веселел. Видно было, что она всем своеобразием своим и своей манерой привлекала, забавляла и занимала его. И даже когда Татьяна Андреевна чертыхалась, она это очень любила, Лев Николаевич как-то особо мягко и добродушно останавливал ее. Дескать, другому бы не простил, а тебе прощаю». Разномыслие, так и оставшееся неустраненным, ни в какой степени не воспрепятствовало тому, чтобы Толстой по-прежнему наполнял высоким смыслом и содержанием бытие Кузьминской. Вся его разнообразная деятельность, художническая, публицистическая, общественная, судьба его творений и его личная судьба всегда находились в сфере его интересов, забот. Если бы не встреча со столь масштабной и одухотворенной личностью, то она, жена высокопоставленного судебного деятеля, сенатора, вела бы принятую в этой среде пустую светскую жизнь с визитами, приемами, балами, музыкальными вечерами. Кузьминская же, прожив немало лет в мире Толстого, не могла довольствоваться такого рода существованием. Ее окружение составляли друзья писателя: художник Ге, юрист Кони, искусствовед Стасов, философ и литературный критик Страхов, Бирюков, Чертков и многие другие. У гостиной Кузьминской неоднократно читались повести, пьесы, трактаты великого писателя, подчас запрещенные цензурой. Происходило знакомство с ними петербургской интеллигенции и даже высшего общества, порой с целью содействия их публикации. Иногда не без успеха, как это следует из рассказа Толстой о мытарствах с печатанием и постановкой драмы «Власть тьмы», читал Стахович и у моей сестры Кузьминской. На чтении этом присутствовали Кони, Страхов, весь суд, Градовский, Феоктистов и другие, всех 40 человек. После успеха этого чтения Феоктистов почему-то вдруг одумался и привез сам разрешение к печати «Власти тьмы» Кузьминскому. После такого рода чтений Кузьминская всегда информировала автора о реакции слушателей, передавала ему высказанные суждения и мнения, что ему в его уединении было важно и нужно. Так, например, 30 октября 1889 года из Петербурга ею было послано пространное послание Софье Андреевне, в котором сообщалось: «Накануне рождения было у нас чтение рукописи». Речь идет о рукописи Крейцеровой сонаты. «Читал Кони и читал действительно безупречно, так просто, внятно, и такие верные ударения на всем. И говорить нечего, какой общий восторг эта вещь вызвала. Но мнения были различны. мнения расходились.